Паханенок открывает один глаз, проклиная все системы, старые и новые, на навозной куче их замеси, и вновь отходит ко сну. Один из урхов. Тьфу! Кто их только пустил вперед? Это быдло крючконосые. Мы же вроде их не брали с собой. Здесь они все одно дохнут. Нам тоже сам знаешь, что может быть. Растолкай их. Второй принимается расталкивать. Я оборачиваюсь назад, эльфы на ногах, стоят в полной готовности, почти на самом виду, да тут и спрятаться-то негде. В тоннеле появляется еще один урх. Он тащит на волокуше какой-то ящик. Услыхав мычание паханенка, он бросает веревку и идет сюда. Один из первых двух говорит: «Ага, хорошо, что пришел. Ты у нас недоделанными товаришься. Гляди, твои уже нализаться успели». Новый глядит на орков и усмехается. «А это и не мои, точно». Первый урх оборачивается и, наконец, видит наши мешки, а затем поднимает глаза и, наконец-то, замечает эльфов. Среагировать на новость он не успевает. Я швыряю ему в голову тяжелый зеленый кувшин, который громко разбивается об скулу. Следующий красный летит в нового, но я, наверное, растянул у себя что-то в руке, и кувшин не долетает до цели. Когда я выскакиваю из-за полки, прыжком бросаюсь на пол рядом с залитым маслом противником и бью его ножом в грудь. А над головой слышен посвист стрел. Один из урхов медленно валится на пол, а другой остается стоять с удивленным видом и потом отпрыгивать в проход. Барон кидается за ним. Теньканье тетивы, грохот и тишина. Только разбуженный паханенок что-то бормочет. Хворый очень тихо командует: «Забираем оружие, мешки и уходим. Здесь мы в ловушке». Я хватаю подмышки тяжеленного пахана и волоку его, пока дорогу не загораживает ящик и рядом труп урха. Приходится дать пахану штук 5 оплеух, после которых он становится способен двигаться сам, хотя и с моей поддержкой. Мы почти добираемся до стыка с основным тоннелем, когда выход заслоняет еще одна фигура с явным намерением помешать движению. Я с разбега тараню препятствие паханом, и оба, и противник, и таран влепешиваются в стенку напротив. А сзади слышен шорох волокомого паханенка, он так и не пришел в себя. Из боковых выходов начинают выбегать урхи и, не тратя времени, направляются к нам. Эльфы пуляются из своего и из трофейного луков, на толку мало. А пахан вцепился в незадачливую баррикаду. И пока я пытаюсь его отодрать от нее, уходят секунды. Паханенка уже втащили в боковой отросток, и хворый ныряет туда же. Я ору: «Ну и хрен с тобой, вожак и метый!» И бросаю пахана на произвол судьбы. Рядом граф держится за голову. Видимо, камень из пращи попал. Протягиваю руку. Он хватается за нее, как слепой. И вместе мы бежим в тот же боковой проход. Он сначала раздваивается, потом перекрещивается с узким коридорчиком. Я виляю туда и сюда и, наконец, окончательно путаюсь в этих переходах. Пару раз мы наткнулись на урхов, которые гонятся то ли за нами, то ли за группой хворого. Но тут же теряем врагов из виду, как в лабиринте. Да это и есть лабиринт. С графа толку мало. Бежит, восстанывает. Одна рука на глазу, другая за меня уцепилась. Не сладко ему. Ладно, сейчас передохнем. Я выбираю короткий переходик с двумя выходами и пристраиваюсь в нем. Итак, что с графом? Плохо. Камень ему вдарил между виском и лбом. На месте удара жуткого вида шишка и кровоподтек. К ней уже присохла прядка волос, а остальная шевелюра всклокочена и перепутана. Укладываю беднягу на спину и принимаюсь за врачевание, как умею. Для начала поливаю синяк давешним алкоголем, а потом отклеив волосы, завязываю голову куском рубахи. Ничего, она у графа длинная, ей не убудет. Затем, наложив на его голову руки, принимаюсь за целительство. Не знаю, то ли у меня получается, то ли сам пациент оправляться начал. Тем не менее, результат налицо. Дыхание поровнее стало, руку от лица убрал, а потом и вовсе засыпает граф. Это хорошо. А я пока разберусь, что у нас есть. Так, оружие у меня топор, да кинжал старый. У графа лук, 8 стрел и пустые ножны на поясе. Зато у него на спине узел, в котором 2 корзинки и черный кувшин. А у меня только 2 баклажки, одна уже наполовину пустая. Выглядываю в оба проема по бокам. Те же огоньки. Несколько выходов в туннели подальше и никакого движения. Поэтому можно вернуться к болящему сотоварищу и обдумать положение. Хотя чего думать-то? Если граф дорогу знает, выведет. А если нет, то будем плутать, пока есть еда. Кончится, снова плутать, но уже на голодное брюхо. Ну и потом лечь где-нибудь у теплой стенки и тихо помереть, мучаясь совестью, что такое чистое и культурное место будет теперь захламлено безымянными останками. Вдоволь натешившись такой перспективой, я решаю отвлечься от мрачных мыслей и принимаюсь старательно вспоминать всякие дурные и веселые эпизоды из биографии. Особого подъема настроения это не вызывает, но отвлекает все же. Часа через 3 граф начинает подавать признаки жизни. Открылись глаза и помещение обводят. Затем он с явным недоверием к своим силам садится и приваливается к стенке. Но как мы себя чувствуем? Ответа нет. Граф просто осторожно пробует повернуть голову, шевелит руками. Затем спрашивает: «А где все остальные?» Я встаю на вытяжку и весело докладываю: «Не могу знать, пахан в нетрезвом состоянии оставлен на поле боя. За что ответственности нести я не собираюсь. Группа из 2 эльфов и 1 орка отбыла в неизвестном направлении. Ваша благородная особа находится на излечении после контузии камнем неизвестной породы. Ну как, вспоминаешь?» «Вспоминаю». «Вот тебе и на». Голос безнадежный. И лицо даже не мрачнее тучи, а просто не знаю, с чем даже сравнить. Такое впечатление, что он от горя готов забыть на каменные плиты потолка за неимением луны. Но невероятными усилиями сдерживается. Мне это не нравится. Ладно, хватит, нечего тут пантомимы разыгрывать. Выкладывай, какое горе. Вместе помозгуем, как с ним бороться. А то, знаешь, нам либо вместе выбираться, или не выбираться, либо то же самое, но поодиночке. И первый вариант меня больше устраивает.